Глава 32. Жизненный эликсир. Мирабо вышел из собрания, гордо подняв голову. Пока была опасность, могучий атлет думал о ней, совершенно забывая о себе. Мирабо уподобился маршалу Саксонскому в битве при Фонтенуа. Когда он, истомленный, больной, целый день не сходил с лошади, бился как последний солдат в рядах своего войска, когда англичане были разбиты, когда последний пушечный выстрел приветствовал их побег, он, умирающий, упал с коня на том самом поле, которое было им только что завоевано. То же было и с Мирабо. Возвратясь к себе, он лег на полу на подушках, окруженный цветами. У Мирабо были две страсти — женщины и цветы. С открытием заседаний здоровье его, видимо, ослабевало. Он столько страдал физически и нравственно от преследований и тюремных заключений, что здоровье его никогда не находилось в нормальном состоянии. Пока человек молод, все органы к его услугам. По первому повелению головного мозга, без малейшего сопротивления они повинуются движущему ими желанию. Но по мере того, как человек стареет, каждый орган уже слушается его как утомленный слуга, измученный долгой службой. Каждый орган как будто делает свои замечания и только с трудом и борьбой повинуется. Мирабо находился в этом возрасте. Для того, чтобы органы ему повиновались с быстротой, к которой он привык, ему надо было рассердиться, и только гнев возбуждал его утомленных служителей. На этот раз он чувствовал что-то более серьезное, нежели обыкновенно, и слабо сопротивлялся своему слуге, который советовал сходить за доктором, как вдруг доктор Жильбер позвонил и был введен к нему в комнату. «Я не хотел идти к себе, любезный граф», — сказал Жильбер, — «не поздравив вас. Вы обещали мне победу, вы стяжали больше. Вы триумфатор». «Да, но видите, этот триумф — это победа вроде победы Пирра. Еще одна такая победа, доктор, и я погиб». Жильбер посмотрел на Мирабо. «Действительно, вы нездоровы», — Мирабо пожал плечами. «То есть, если бы кто другой исполнял мое ремесло, то давно его не было бы в живых», — сказал он. «У меня два секретаря с утра до ночи в работе, особенно Пеленг, который должен переписывать начисто мои безобразные чертовые бумаги. Я не могу обойтись без него. Он один в состоянии читать и понимать мою руку. И вот три дня Пеленг не встает с постели. Доктор, предпишите мне что-нибудь не для продолжения жизни, а чтобы у меня хватило сил, пока я живу». «Что же тут делать?» — сказал Жильбер, пощупав пульс больного. «Для такого организма, как ваш, советы не помогут. Как советовать спокойствие человеку, истощающему свои силы деятельностью, умеренность гению, развивающемуся среди крайностей? Если я вам посоветую вынести из этой комнаты цветы и растения, выделяющие днем кислород, а ночью углекислоту, вы будете страдать от этого лишения больше, нежели от их присутствия. Цветы сделались вам необходимостью. Если я вам посоветую сделать с женщинами то же, что и с цветами, удалить их, вы мне ответите, что лучше умереть. Итак, любезный граф, живите в тех условиях, к которым привыкли, только окружите себя цветами без запаха и, если возможно, любовью без страсти». «Ну, а что касается последнего, любезный доктор, — сказал Мирабо, — это как нельзя лучше исполняется. Страстная любовь столько принесла мне страданий, что нет охоты начинать снова. Три года тюрьмы, смертный приговор, самоубийство женщины, любимой мной ради другого — все это совершенно излечило меня от подобного рода любви. Была минута, в которую я мечтал о великом деле. Я мечтал о союзе Елизаветы с Эссексом, Анны Австрийской с Мазарини. Это были мечты. Что же делать? Я больше не видел этой женщины, за которую веду борьбу, и, вероятно, не увижу более никогда. Нет большего мучения, Жильбер, как таить в себе громадные замыслы, благополучие целого королевства, торжества друзей своих, уничтожение врагов и видеть, что по несчастной прихоти, по капризу случайности все это от вас ускользает. И как жестоко искупаются заблуждения моей юности. Как жестоко, и они сами искупят их. Но ради чего же они не доверяют мне? Исключая двух-трех случаев, где я доведен был до необходимости поразить их, чтобы дать им почувствовать силу моих ударов, разве я не принадлежал им вполне? Не был ли я завета вполне, когда Некер удовольствовался лишь временным? Не восставал ли я против ночи 4 августа, которая лишила дворянства всех привилегий его? Не протестовал ли я против провозглашения прав человека не потому, чтобы желал что-нибудь уничтожить в них, но потому, что, по моему мнению, не настало еще время для провозглашения этих прав? Наконец, сегодня. Сегодня не служил ли я им свыше их ожидания? Не приобрел ли я для них за счет своей чести и за счет своей популярности то, чего ни один человек, будь хоть министр, не мог бы приобрести для них? И когда только я подумаю, вдумайтесь хорошенько и вы, великий философ, в то, что я буду говорить, потому что в этом факте, быть может, содержится падение монархии. Когда только я подумаю, что я, который должен считать за великую милость, которой только раз удостоили меня, милость видеть королеву, когда я подумаю, что если бы мой отец не умер накануне взятия Бастилии, и если бы приличия не удержали меня показаться на другой день его кончины, в тот день, когда Лафайет был назначен генералом национальной гвардии, а Баи — мэром Парижа, то на место Баи был бы выбран мэром я. О, тогда не то бы было. Король был бы поставлен в необходимость тотчас войти со мною в сношение. Я бы вдохнул ему другого рода идеи насчет управления городом, в котором кипит революция, нежели те, которые он имеет. Я бы приобрел его доверие. Я бы привел его прежде, нежели зло так глубоко укоренилось к решительным мерам консерватизма. Вместо всего этого я, простой депутат, человек подозрительный, окруженный завистью и ненавистью. Я был отдален от короля, оклеветан перед королевой. Поверите ли, доктор, увидев меня в Сен-Клу, она побледнела? Очень просто. Ее уверили, что 5 и 6 октября произвел я. Ну так в продолжение этого года я бы сделал все, что до сих пор меня не допускали сделать. Между тем, как теперь... Ах, теперь. Боюсь, что для спасения монархии, так же, как и для моего спасения, слишком поздно. Сказав это, Мирабо с выражением сильного страдания схватился обеими руками за грудь около желудка. «Вы страдаете, граф?» — спросил Жильбер. «Как грешная душа в аду! Честное слово, иногда я думаю, что то, что сделала клевета со мною нравственно, то мышьяк сделал физически. Верите ли вы в яд Борджия, в агватофана перузы и в порошок вуазен, доктор?» — спросил, улыбнувшись, Мирабо. «Не верю. Но верю этому раскаленному металлу, который сжигает ножны. Верю этой лампе, которая горит и пламенеет так, что лопается стекло». Жильбер вынул из кармана хрустальную скляночку, в которой находилась с два наперстка зеленоватой жидкости, и сказал: «Вот, граф, мы сделаем опыт». «Какой?» — спросил Мирабо, смотря с любопытством на склянку. «Один из моих друзей, которого бы мне приятно было видеть и вашим другом, знаток в естественных науках и даже, как он говорит, в науках таинственных, дал мне рецепт этих капель, предохраняющих от всевозможных ядов, как панацею, почти жизненный эликсир. Часто, когда мне приходили мрачные мысли, которые доводят наших соседей-англичан до меланхолии, до сплина, даже до смерти, я принимал несколько капель этого эликсира, и, должен признаться, он действует мгновенно и спасительно. Не хотите ли испытать?» «Из ваших рук, доктор, я приму все, даже и цикуту, тем более эликсир жизни. Надобно ли его смешать с чем-нибудь или просто выпить?» «Нет, этот эликсир чрезвычайно крепок. Прикажите принести мне на ложке немного водки или спирта». «Черт возьми, водки или спирта, чтобы разбавить ваше лекарство. Да эта жидкость, стала быть, огонь. Я не слышал, чтобы какому-нибудь человеку приходилось пить подобный напиток с тех пор, как Прометей угостил им нашего праотца. Только предупреждаю вас, едва ли во всем моем доме найдется хоть капля водки. Я не ищу, по примеру Питта, своего красноречия в водке». Однако спустя несколько секунд слуга принес немного водки. Жильбер вылил в нее из склянки несколько капель жидкости. В ту же минуту соединившиеся жидкости приняли цвет полыни. Мирабо схватил ложку и проглотил содержимое. «Хорошо, доктор», — сказал он Жильберу, «что вы предупредили меня о крепости вашего лекарства. Мне показалось, что я проглотил молнию». Жильбер улыбнулся и, по-видимому, ждал действия. Мирабо казался несколько минут как бы уничтоженным этим жидким огнем и сидел, опустив голову, прижав руки к желудку. Но вдруг, посмотрев на Жильбера, сказал: «Ах, доктор, вы дали мне выпить действительно эликсир жизни». Он встал, поднял голову, дыша полной грудью и раскинув руки, сказал: «Пусть рушится теперь монархия! У меня достаточно сил поддержать ее!» Жильбер улыбнулся, говоря: «Стало быть, вы чувствуете себя лучше?» «Доктор», — сказал Мирабо, — «научите меня, где продается этот напиток, и хотя бы пришлось заплатить за каждую каплю бриллиантом, равным ей по величине. Хотя бы пришлось отказаться от всего за эту роскошь силы жизни, отвечаю вам, что добуду это жидкое пламя и стану непобедим». «Граф», — сказал Жильбер, — «дайте мне слово принимать это лекарство только 2 раза в неделю, и когда у вас больше не будет его, обратиться за ним только ко мне». «Давайте», — отвечал Мирабо, — «обещаю вам все, что хотите». «Вот оно», — сказал Жильбер, — «но это еще не все. Вы говорили мне, что будете держать своих лошадей и карету». «Да». «Ну так поселитесь в деревне. Цветы, которые заражают воздух вашей комнаты, в саду очищают его. Ежедневная поездка в Париж и обратно в деревню вам будет полезна. Выберите, если можно, дом на высоком месте, в лесу или возле речки, в Бельвью, Сен-Жермене или Аржантейле». «Аржантейль!» — прервал его Мирабо. «Именно туда я посылал своего слугу поискать деревенский дом. Тайш, ты мне, кажется, говорил, что нашел там что-то подходящее». «Точно так, граф», — отвечал слуга, присутствовавший при излечении. «Мой товарищ Фриц говорил мне, что есть прелестный дом, в котором он жил, как кажется, со своим господином, иностранным банкиром. Дом этот теперь свободен, и вы, граф, можете занять его, когда вам угодно». «На каком же это месте этот дом?» «За Аржантелем. Его называют Шато дю Море». «Я его знаю очень хорошо, Тайш», — сказал Мирабо. «Когда отец мой выгонял меня с проклятиями и палочными ударами...» «Вы знаете, доктор, что отец мой жил возле Аржантейля?» «Знаю». «Ну так говорю я, когда он выгонял меня, то я часто прохаживался около наружных стен этого прекрасного здания и говорил себе, как Гораций, кажется, так, извините, если ошибаюсь, «О, рус, quando te aspicciam». «И вот, любезный граф, настало время осуществить вашу мечту. Поезжайте, посмотрите замок Болота и переселяйтесь туда. Чем скорее, тем лучше». Мирабо подумал с минуту, потом, обернувшись к Жильберу, сказал: «Ваша обязанность, любезный доктор, наблюдать за больным, которого вы воскресили. Теперь 7 часов вечера, дни у нас долгие, погода прекрасная. Садитесь в карету и поедем вместе в Аржантейль». «Хорошо», — отвечал Жильбер, — «поедем в Аржантейль. Когда берешься за восстановление такого драгоценного здоровья, как ваше, любезный граф, необходимо во все вникать. Поедем же осмотреть ваш будущий деревенский дом».